Глава 1. Девочка с Тисовой улицы. 1 ноября 1981 года. Что такое, Джеймс? Хрупкая ладошка его жены, красавицы Лили Поттер, легла на спину, успокаивающе поглаживая. Пусть ей и самой было тяжело из-за нависшей над ними угрозы, пусть и не было дня, чтобы они не поссорились, бывшая Эванс всегда знала, как его успокоить, ведь тоненькая, но крепкая нить связала их еще в Хогвартсе, когда маленький Джеймс улыбнулся рыжеволосой девочке, а та в ответ. Джеймс Карлус Поттер тяжело вздохнул и стал рассеянно протирать стекла очков, то и дело поглядывая в окно, за которым притаился изо дня в день тот же скучный серый пейзаж. Нависшие над Годриковой впадиной свинцовое небо пугало своими грозными тучами, ветер нещадно трепал прохожих, дождь колотил по мостовой, а яркие кленовые листья застревали в лужах липкой грязи. Осень в этом году была отвратная. «Что-то не так, Лили. Я прямо чувствую, как дыхание перехватывает, а в глазах темнеет. Близится что-то плохое, что-то ужасное». Лили сильнее обняла мужа, прислоняясь щекой к его теплой спине. Она не знала, что бы делала без своего родного Джеймса. Только он и Рози не давали ей окончательно сойти с ума. Алиса, всхлип, недавно писала то же самое. Еще один всхлип. Они боялись за себя, за Невилла. Боялись умереть так рано. Костяшки Джеймса были в ссадинах и крови. Он по-своему смирился со смертью Фрэнка и Алисы. Лицо Лили до сих пор было красным, а на ресницах блестели слезы. Сейчас, 1 ноября, казалось, что с их смерти прошло так непозволительно много, а на самом деле всего один день. «Ужасный день. За нами тоже придет», – рассеянно произнес Джеймс, вертя в руках очки. Лили от удивления расширила глаза. «Но, Джеймс, темный лорд мертв. Он был у Алисы», – залепетала она, тщетно пытаясь переубедить мужа. Но тот только гневно мотнул головой. «Его там не было. Грозный глаз же сказал, что его тела не нашли, а то, что он не высовывается из своего убежища, не значит, что он умер». Но Беллатрикс утверждала. Желваки на бледном лице Джеймса проступили сильнее. Да плевать, что там говорила эта сумасшедшая дрянь. Она убила Фрэнка, запытала Алису до смерти, а потом надрывала горло, что это Волдеморт за ними пришел. Лили опустила глаза. Горечь и скорбь, а еще и недоверие стягивались в душе в один крепкий узел. В горле противно запершило. Ну как же, но Дамблдор сказал, что темный лорд мертв, последний довод, и провал. Джеймс стоял на своем, его карие глаза светились огнем, он хмыкнул. Дамблдор нам только с третьего раза подлинное пророчество рассказал, что уж сейчас-то слушать. Где-то наверху послышался плач Рози Поттер. Джеймс очнулся от своих горестных мыслей, рассеянно поцеловал жену в щеку и поспешил к дочери успокоить. Лили осталась сидеть в кресле, закутываясь в мягкий шерстяной плед и прижимая к себе рыжего кота, недавнее приобретение читы Поттер. Лили слабо улыбнулась, вспоминая, как ненавидит это животное анимак-пес Сириус. Лили уже почти заснула, как послышался скрип открывающейся двери. Сквозь сонную пелену девушка различила быстрые шаги Джеймса, а Мерлин, так же быстро она все поняла, но жаль, палочка была в спальне. Джеймс качнул головой в сторону детской, одними губами шепча, чтобы она защищала Рози и что пожиратели здесь, а может и Волдеморт тоже. Когда Лили уже переступила порог детской, она услышала громкий крик мужа. «Я люблю тебя, Лили!» Девушка вытерла дрожащими ладонями мокрые дорожки слез. Рози мирно спала в кроватке, изредка фырча и приоткрывая зеленые глазки. Лили затрясло, ком встал в горле. Она не хотела умирать, она не хотела оставлять дочь одну, не хотела прощаться с Джеймсом. Не хотела знать, что может быть видит свою дочь в последний раз. Боже, как же несправедлива жизнь. Будь сильной и смелой, моя девочка. Проживи долгую счастливую жизнь, тихо прошептала Лили, почти касаясь дрожащими губами лба дочери. Рози приоткрыла глазки и уставилась на мать в непонятливом удивлении. Будучи маленьким несмышленым ребенком, она мало что понимала. Лили вздохнула, нервно пытаясь заправить рыжую прядь за ухо. Снизу послышался надрывный крик Джеймса. Лили бросила в дрожь. Хотелось заткнуть уши, чтобы только не слышать, но еще больше хотелось броситься вниз и собственноручно расцарапать лица тем сволочам, что сейчас пытали ее мужа. Где же орден? Питер же должен патрулировать дом, он должен им сообщить должен. Ничего он тебе не должен, глухо просипела Поттер. Догадка собралась в голове словно пазл. Предатель, хвост предатель, а нет, выдохнула девушка. И в тот же момент, бум, ударной волной Лили отбросила в стену. Голова кружилась, Шея плохо держала голову, а из носа и рта шла багряная кровь. Рози заплакала. Поттер изо всех сил протянула руку в сторону дочери, но встать не получалось. Видимо, треснул позвонок, билась в сознании девушки, пока алая пелена не заволокла глаза. Как, должно быть, сложно осознавать, что тот, кому вы доверились, оказался предателем, и по его вине вы сейчас умрете. Вот Джеймс Поттер очень расстроился, а ты, Лили Поттер, раздался шелестящий голос Волдеморта. Лили что есть силы подняла голову, чтобы посмотреть на это чудовище, что убило Алису, Фрэнка, Марлин, Даркас, Карадака и других, и рявкнула. «Не троньте мою дочь!» Волдеморт сокнул и навел палочку на Рози. «Материнская любовь всегда разрушительна, Лили Поттер. Я же предлагаю вам отказаться от нее. Северус очень просил, буквально валялся в моих ногах, чтобы я вас пощадил, и ради чего? Хотите выжить, Лили?» Лили поняла, что не слышит Джеймса. Он убил его. Холодные слезы засверкали в ее глазах. «И за что вы пощадите меня, грязнокровку?» Темный лорд улыбнулся. Глаза вспыхнули, словно красные рубины. «Вы дадите мне убить Розали Поттер?» Секунду в ушах Лили звучала непроницаемая, словно вакуум, тишина. «Убить Рози?» Глаза полыхнули яростью. С несвойственной для себя скоростью, Лили бросилась к дочери, загораживая кроватку от монстра, что пожелал убить годовалого ребенка ради какого-то пророчества и собственной глупости. «Вы убили Джеймса, хотите убить мою дочь, неужели думаете, что я захочу после этого жить? Не смейте трогать мою дочь, можете убить меня, но только не Рози», — яростно прошептала девушка, закрывая руками кроватку. Темный лорд навел на нее палочку. В его глазах горело презрение, смешанное в кровавое месиво с гордостью. «Я не убил вашего мужа, я оставил его жить, хотя лучше бы он умер, а вы составите ему компанию. Красный луч проклятия, Круция, мы любим тебя, Рози, последнее, о чем подумала девушка, перед тем, как в глазах вспыхнули ярко-сиреневые молнии. Лили Поттер пронзительно закричала, снова и снова, снова и снова, а потом была темнота. Утро для Розали Поттер началось с колючих сорняков, палящего солнца, причитаний тети Петуньи, хрюкавшего в усы моржеподобного дяди Вернона и поедавшего сэндвич свиньи Дадли. После грандиозного шоу Рози разговаривает со змеей, а потом запирает Дадли в террариуме. Раскрасневшаяся тетушка выгнала ее в сад с условием, что если девочка не уберет все сорняки с любимых тетушкой клумб с гортензиями и фиалками, Рози будет жить на улице. Будто бы жизнь в чулане лучше, чем на улице. Но дядя Вернон так не считал, когда целый час распинался о никчемности Розали и их святости и благородстве. После такой бредовой проповеди уставшая девочка бегом побежала в сад, по пути умудрившись упасть и получить огромный синяк на лбу, прямо рядом с зигзагообразным шрамом, о чем радостно посмеялась свинья в брюках, то есть Дадли Дурсль. Огромный толстяк с отсутствующей шеей и маленькими черными глазками-бусинками, который вечно любил задирать и бить маленькую Рози. И тот факт, что она девочка, его совершенно не смущал. Но Дадли был незначительной проблемой, думал Рози, вытирая влажный лоб ладошкой и стараясь справиться с вредными растениями, что норовили побольнее ужалить девочку и никак не хотели выдираться. Иногда она думала, что Дурсли посылают ее расчищать клумбу только потому, что хотели сэкономить на памятнике для Рози на кладбище, если в один прекрасный момент она упадет замертво от изнеможения. Яркое солнце уже не так сильно палило, как это было в середине дня, и девочка могла облегченно передохнуть, жадно глотая воду из бутылки и откусывая кусочек сэндвича. Тетя Петунья сжалилась над ней еще утром, насколько это возможно, и дала ей на весь день одну бутылку теплой воды и пару сэндвичей. Рози тогда, наверное, должна была ее поблагодарить, но вместо этого она только скорчила презрительную рожу тети. Хотя, как она думала, дядя вообще бы оставил ее без еды. Такой уж он был скупой свиньей. Когда золотой диск солнца коснулся полосы земли, озаряя небо красными вспышками, девочка поднялась на ноги на подгибающихся коленях и убрала темную прядку за ухо. Волосы Розали были еще одной проблемой, за что ее не любили родственники. Ураган, погоняемый метлой, так обозвала тетушка ее непослушные волосы, когда в детстве пыталась их расчесать. Обсидиановые, волнистые и до ужаса длинные волосы Рози всегда выглядели так, будто она только что вернулась со скачек и при этом умудрилась упасть с лошади. Другого сравнения просто нельзя было подобрать. «Если ты наследишь мне на коврике, на кухню вообще не зайдешь», — визгливо крикнула тетя, поглядывая на девочку из-за двери. Ее невзрачные голубые глаза остановились на девочке, критично осматривая ее. Изумрудные глаза храбро смотрели на тетю. Она давно уже уяснила, если показать свою слабость, они вцепятся как акулы и еще больше будут ее третировать. Тетя что-то недовольно пробурчала насчет ее внешнего вида, но заметив, что соседка миссис Ривз наблюдает за ними, мило растянула губы и поманила Рози, как любящая свое дитё мать. Рози так и хотелось фыркнуть на это, но вместо этого она пригладила волосы, как могла отряхнула от едкой грязи одежду и с ровной спиной направилась в дом. Ноги после целого дня нахождения в саду болели, но девочка упрямо шагала по направлению к двери. В коридоре, как только Рози переступила порог дома и дверь за ней закрылась, девочка сразу же стала обладательницей парочки гневных взглядов. Над ней возвышалась Петунья Дурсль, сверкая глазами и кривя губы. «Ты когда-нибудь будешь следить за собой, а?» выставила меня посмешищем перед соседями в этаком-то виде. Чумазая, как черт, и опять с этим на голове. Вся в мать, та таскала лягушачью икру в карманах, и ты туда же. А то, что дядя каждое утро ругается с молочником по поводу денег, или то, что тетя сажает цветы в алфавитном порядке, это не позорит. Но тетя, я же только зашла, пыталась протестовать девочка, но тетя так заголосила, что Рози пришлось заткнуть уши, а наверху, кажется, свалился с кровати Дадли. «Ты еще и смеешь огрызаться?» Тетя нависла над ней, но в этот момент за дверью послышался скрип колес машины дяди, и глаза Петуньи расширились в шоке. Она сдавленно заскулила и прикрыла рот ладошкой. «Морковь для салата!» Рози вздернула вверх бровь в удивлении, когда тетя быстро сунула ей 10-фунтовую купюру в руки и послала в магазин, напоследок быстро прошептав девочке: «Купи пару морковок и клубнику для торта. Если быстро сбегаешь, можешь купить себе что-нибудь». И опрометью побежала на кухню, охая и ахая. Рози пару секунд стояла в замешательстве посреди тесного коридора, но когда сзади послышался скрип открывающейся двери, девочка развернулась и буквально врезалась в толстое брюхо дядюшки. Тот посмотрел на нее, как на насекомое, и пошел в кухню, что-то бормоча про лондонские пробки. А Рози радостно выбежала из дома, радуясь хоть какой-то кратковременной свободе. Тетя редко выпускала ее из дома просто так, только в школу или по поручениям, но эти моменты были, и они самые радостные в жизни Рози. А выглядела она не так уж и плохо. По крайней мере, прохожие на нее не косились, а простецкая черная футболка и хлопчатобумажная юбка были относительно чистыми. Дурсли не часто покупали ей одежду, где-то раз в год. В основном они отдавали мешковатую одежонку ее кузена, а об игрушках даже говорить не приходилось. Все-таки она жила в чулане. Правда, у нее была одна старенькая кукла, которую ей подарила тетушка. Рыжеволосая, бледная и зеленоглазая. Тетя сказала, что она похожа на ее маму, Лили Поттер. Глаза ее при этом подозрительно блестели. И в самые страшные дни ее жизни, когда Розали сжималась в клубочек от страха на своем маленьком диванчике и крепко держала в руках куклу, она представляла, что ее обнимала мама, тепло улыбаясь, а где-то рядом ее подбадривал папа, от которого ей достались волосы и, может быть, острые черты лица. Из магазина она возвращалась все такая же преисполненная духом с продуктами и яблоком в руке. Весело улыбаясь прохожим и поедая яблоко, девочка добралась до дома и неожиданно замерла. Сверху, с крыши, на нее смотрела серая сова. Сова, серая сипуха с яркими понимающими глазами. Она смотрела прямо в упор на Поттер, в клюве у нее было письмо. От неожиданности девочка аж выронила сумку из рук, широко открытыми глазами смотря на странное животное. Ее рот невольно приоткрылся, и в тот же самый момент сипуха медленно спикировала вниз, к Рози. Письмо упало к ее ногам. Девочка медленно подняла его с прохладного асфальта, но сова к тому времени уже испарилась, словно ее тут и не было. Но письмо было. Видя странные взгляды сумасшедшей соседки миссис Фиг, Рози поспешила скрыться за машиной. Домой идти не хотелось, потому что либо Дадли, либо тетя отберут ее письмо. Именно ее, потому что на плотной, желтоватой бумаге зелеными чернилами было написано: «Мисс Розали Лили Поттер, графство Суррей, город Литл Уингинг, улица Тисовая, дом 4, чулан под лестницей». От удивления девочка прикрыла рот ладошкой. Они знают ее адрес. Кто-то, кто отправил ей это письмо, знал ее и знает, где она живет. «Будто волшебство», — тихо прошептала девочка, еще не зная, как же она права. Трясущимися руками Рози сломала восковую пурпурную печать с очень странным гербом. Текст письма заставил Розали упасть на твердый асфальт и прислониться к дядиной серой машине. Школа чародейства и волшебства Хогвартс. Директор. Альбус Дамблдор. Кавалер ордена Мерлина и степени. Великий волшебник. Верховный чародей. Президент Международной конфедерации магов. Дорогая мисс Поттер, мы рады проинформировать вас, что вам предоставлено место в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Пожалуйста, ознакомьтесь с приложенным к данному письму списком необходимых книг и предметов. Занятия начинаются 1 сентября. Ждем вашу сову не позднее 31 июля. Искренне ваша, Минерва МакГонагалл, заместитель директора. Трясущими руками девочка свернула плотное письмо. Господи, школа магии. Она, волшебница. Даже в самом счастливом сне Рози не могла себе такого представить. Значит, ее родители тоже были волшебниками. Но, она ведь просто Рози. Самый обычный несчастливый человек. Девочка с Тисовой улицы. А если это глупая шутка Дадли? Если он снова решил над ней поиздеваться и специально подписал внизу. Пришлите ответ совой. Но где она найдет сову? В зоопарк ее Дурсли точно не выпустит. Они все еще злятся за вчерашние приключения. Понурив голову, девочка встала с дороги и побрела к двери, подбирая легкий пакет. Точно шутка перед ее 11-летием. Но не успела Рози пройти и пару футов, как прямо перед ней на почтовый ящик приземлился красивый белоснежный голубь с небесной лентой на шее. К его тонкой ножке был прикреплен белоснежный пергамент, скрученный в трубочку. Заинтригованная девушка, под добрый взгляд голубя, развернула свиток и ахнула. Снова. «Милая мадемуазель Розали Лили Поттер, рады вам сообщить, что вы приглашены в элитную академию магии Шармбатон, расположенную во Франции. В связи с подписанным заявлением вашей бабушки, Дарьей Поттер, вам предоставлено место в данной академии. Учебный год начнется 1 августа. Сердечно просим вас отправить свою подпись, в случае согласия, внизу письма в течение 2 дней с голубем. После подтверждения вами соглашения на обучение, к вам прибудет английский посол Академии. Всего наилучшего, мадам Олимпия Максим, директор Эллиацатмии де Магии Беауксптонс. И с одним отличием от письма Хогвартса, белоснежный голубь все еще сидел на почтовом ящике, смотря на нее голубыми глазами-бусинками. Все чудесатее и чудесатее, пробормотала девочка голубю, и тот одобрительно ухнул. 2 письма, оба из 2 известных школ магии и волшебства. Обе школы все это время знали о ней, но почему она только сейчас узнала о них? Нет, конечно, теперь можно объяснить все эти странные происшествия, что случались с ней. Отросшие волосы, неожиданная телепортация, летающие тарелки, но тогда она думала, что ей просто везет. А теперь оказывается, что она волшебница. Но Рози никак не могла представить себя на метле, в остроконечной шляпе и с черным котом на руках. Но голубь все продолжал ждать. И девочка решилась отправить письмо. В конце концов, она не сможет всю жизнь жить с Дурслями, в которых магии точно не было, если не считать то, что они с такими формами еще могли перебирать ногами только благодаря чуду. А если она поедет в эту академию, она сможет побольше узнать о своей семье. За долгие годы она только и слышала: сестра идиотка и ее муж невежа. Но Рози Поттер в это не верила. Люди, которых она видела во сне, были счастливыми и веселыми, а не пьяницами и наркоманами. А новость о ее бабушке. Розали Поттер решительно достала из пакета с продуктами обычную шариковую ручку, которую она вместе с тетрадкой купила в магазине, чтобы доделать домашнюю работу на лето. Одна маленькая строчка была оставлена под подпись ученика. Увидев красивые вензели Академии и свое имя, девочка, улыбаясь, вписала имя. А потом, улыбаясь, возвращаясь домой и слыша громкие упреки тетушки, девочка была счастлива. Она даже не подозревала, как в этот момент изменилась судьба девочки, которая выжила. Примечание к части. Ну что ж, жду ваших отзывов по поводу всех замечаний и предложений. Глава 2. Мадам Бая. Примечание к части. Старалась приблизить характер Поттер более-менее к 11-летнему. Твое поведение – просто выбор, который ты делаешь в данный момент. Оно не имеет отношения к тому, кто ты на самом деле. Значок защиты авторского права, Ванесса Диффенбах. Язык цветов. Проходили дни, и с каждой секундой Рози Поттер становилась все хуже и хуже. Ожидание было столь томительно, что девочка даже умудрилась напортачить со священным приготовлением завтрака родственникам. Ну подумаешь, подала она им сырые яйца вместо вареных. Ну в чем проблема? Ну перепутала, ну что же такого? Зато свин Дадли больше не подходил к кухне. примерно часов 5, если быть точным. Но это хоть что-то. Рози казалось, что это уже прогресс в снижении веса кузена. Правда, все ее старания пошли прахом, когда кузен заявился вечером на кухню, достал огромный шоколадный торт и не съел его, а буквально сожрал. Глядя на него, еще пока десятилетняя Рози все сильнее хотела от них уехать. Но как назло, никто к ней не приходил, и девочка с каждым часом все больше убеждалась, что это была глупая шутка Дадли. Самая глупая из всех его шуток. Неспроста же его поросячьи глазки так блестели, будто Рози была одним большим медовым куском торта. Впрочем, в долгу девочка не осталась и ночью 30-го числа пробралась в комнату свина, такую же страшную, как и Дадли. Благо несколько прочитанных ею ужастиков в школьной библиотеке разбавили ее фантазию, и уже утром на окне была намалевана совершенно пафосная фраза «Дьявол придет за тобой» и какая-то латинская ересь, которую Рози нашла в школьной библиотеке. Но как визжал утром Дадли, девочка до сих пор помнила, прячась под тенью огромной ивы. К сожалению, кузен решил отплатить ей за шутку, и тогда девочка сильно порадовалась, что достаточно быстро бегает. Дадли в одно мгновение собрал свою бандитскую шайку, состоящую из таких же доморощенных придурков без капли собственного достоинства, и пошел на поиски Рози. Нашел он ее в парке около дома, куда ее раз в неделю отпускала тетя. Девочка как раз качалась на качелях, весело перекрикиваясь с соседской девчонкой и одновременно единственной ее знакомой, Харпер Янг. Девочки как раз обсуждали строительство новой площадки, когда заявились они, компашка из 5 человек, с горящими местью глазами и скривленными в ухмылку губами. Вот тогда удивленная Рози и слезла с качели. Харпер как только увидела их, сразу же побежала домой, поскольку все боялись Дадли. За что, никто Рози не объяснил. А вот и ты, Поттер. Рози скептически подняла бровь. Тупого безрассудства в ней было слишком много, как говорила тетушка, не забывая тихонько прошипеть, что вся в отца. Но Рози нравилось это, так в ней была хоть капля чего-то родного, семейного. Рада, что выучил мою фамилию. Что дальше? Назовешь меня по имени? Лицо Дадли налилось краской, все больше придавая ему сходство с вареным томатом. Он ткнул толстым, мясистым пальцем в ее сторону и выкрикнул что-то похожее на оскорбление. «Как ты посмела это сделать, гнусная?» Остальная часть предложения потонула в звуке рассекаемого воздуха и дружного хора голосов компании. И девочка побежала, потому что надо быть дурой, чтобы остаться наедине с этими идиотами. А девочке все еще были дороги целые почки и здоровые зубы. Так она и бежала, подгоняемая теплым южным ветром, рассерженным криком прохожих и сумасшедшими окриками Дадли. Ветер дул в лицо, черные волосы развивались за плечами, а девочка чувствовала хоть относительную, но свободу. На ее губах даже была еле заметная улыбка. Впрочем, свернуть от них уже удалось на переулке улиц Гортензии и Розалии. Повезло, что кузен со своей боевой компанией так плохо бегали. Надо было записаться на соревнования по бегу, выдохнула девочка, скрывшись под ивой. Ноги болели от бега и дыхание перехватывало. Девочка прислонилась к мягкой коре дерева, вдыхая прохладный свежий воздух. На губах девочки играла улыбка, когда она смотрела на синее, уже предвечернее, небо, нарушаемое только колыханием веток зеленой ивы на ветру. Иногда ей снилось, что она разговаривала с мамой, сидя именно у ивового дерева. Слова, что произносила мама, не были слышны, но Рози и так наслаждалась ее солнечной улыбкой. Но, к сожалению, ее мама мертва, а она живет с дурслями, которые ее ненавидят. «Ах, вот и ты!» — воскликнул Пирс Палкис, хватая Рози за плечо и больно сжимая. Девочка что есть силы пнула его в ногу, но, видимо, прихвостень Дадли был столь непрошибаем, что смог устоять и даже гадко улыбаться. Сзади подскочил громила Дадли, хищно улыбаясь, будто девочка была его любимой боксерской грушей. Хотя, на самом деле, так и было. «Ты думала, что я не догадаюсь, что это ты сделала?» Что есть силы заорал на нее кузен. Рози скривилась от сильной боли в плечах, где были жилистые руки Палкиса, сжимавшие ее. «Угадал, я считаю тебя тупым», только успела прошептать девочка, как ей прямо в живот пришлась парочка дадлиных ударов. Рози рвано выдохнула, опускаясь на колени. Рядом с ней загоготали мальчишки. «Это научит тебя манерам, Поттер», раздался визгливый голос над ее ухом, и девочка уже приготовилась к очередному удару, как произошло нечто. В один крошечный миг все затихло, только ветви ивы продолжали колыхаться на ветру. Все еще скорчившаяся Рози подняла глаза, удивленная внезапным молчанием Дадли, ведь обычно его было не заткнуть, и увидела не то, что думала, а то, что хотела. Прямо перед ней лежали, словно выброшенная на берег медуза, распластав по выжженной траве руки, Дадли и его компашка, а над ними стояла высокая женщина. Она кукольно сложила губы в трубочку и взмахивала чем-то, что напоминало длинную заостренную ветку. «Обливейт», — звонко произнесла женщина что-то непонятное, и в один миг над усыпленными мальчишками образовался голубоватый туман. Рози ошарашенно отскочила, не желая попадать в этот туман. Женщина на это только рассмеялась, щелкая пальцами. Дадли с друзьями поднялись, но в их движениях было что-то нереальное, как в старом фильме «Франкенштейн», что смотрел дядя поздним вечером. Они двигались, словно зомби, и, к удивлению Рози, даже не глянули на нее, а прошествовали вниз по улице. Неужели это и есть магия? Какие невоспитанные мальчишки! Нападать на девочку, куда только их родители смотрят! — воскликнула женщина, и Рози молниеносно повернулась к ней, цепким и все еще ошарашенным взглядом начала осматривать ее. Белая объемная, но не короткая юбка колыхалась на ветру, шелковая рубашка небесного цвета и длинные золотистые бусы, свисавшие почти до колен странной особы. Светлые волосы заплетены в легкую косу. Рози она до ужаса напоминала актрисы из слезливых мелодрам тети. Незнакомка в свою очередь тоже рассматривала девочку, легко улыбаясь. «Ты ведь Розали Лили Поттер?» – нежно спросила она, перебирая в руках небольшую стопку бумаг. Рози гордо вздернула подбородок, сверкая зелеными глазищами. «Да, а кто вы?» – упрямо спросила девочка. Женщина на это только весело рассмеялась, прикрывая бледной ладошкой рот. Ее карие глаза так и светились весельем. «Во-первых, милочка, некультурно задавать вопросы человеку, которого ты даже не знаешь. Во-вторых, я хотела бы послушать историю, что это за грубияны. А в-третьих, неужели ты еще не догадалась, откуда я?» — воскликнула женщина. Поттер упрямо наморщила лоб. «Тогда почему вы задаете мне вопросы?» Гнев на эту высокомерную особу так и клокотал внутри девочки, но в то же время она была так добра к Рози, а это случалось нечасто. Именно поэтому она поднялась с травы, пытаясь более приемлемо отряхнуть огромные кузеновы шорты от грязи. Странная незнакомка на это только хмыкнула и снова взмахнула своей палочкой. В секунду одежда Поттер уже была чистой и отутюженной. Рози расширила глаза. «Это магия, да, вправду она?» Женщина только пожала плечами. «Конечно же это магия. Что еще это может быть?» Она хитро прищурила глаза. «Но только ты никому не говори, что я применила первое заклинание. Оно больше входит в разряд не слишком светлых заклинаний, а из-за этого у меня будут проблемы. Договорились?» Рози опустошенно кивнула. Все становилось запутаннее и запутанней. Да и если она что-то кому-то скажет, кто ей вообще поверит? А с Дадли все будет в порядке? «Конечно, девочка моя. Походит денек с провалами в памяти, а потом все будет хорошо, с него не убудет. А теперь, думаю, нам надо дойти до твоих опекунов. Ты же все еще хочешь в академию?» — жизнерадостно спросила женщина, потряхивая светлыми кудряшками. Рози восхищенно кивнула. «Значит, она из школы магии. А это значит, она заберет ее от противных дурслей». Девочка энергично закивала, не обращая внимания на странный изучающий взгляд ее сопроводительницы. «Ну вот и замечательно». Она хлопнула в ладоши. «Где мои манеры? Мое имя Абелебая, британский представитель Академии магии и волшебства Шармбатон». В тот момент Поттер показалось, что из ниоткуда должны забить фанфары и праздничные колокольчики, но Литл Уингинг молчал. Девочка поджала губы. «Тогда идемте за мной», — неожиданно скромно заявила Рози, нервно комкая край футболки. «Тут недалеко, всего 6 кварталов. Абелия рассмеялась и посмотрела на свои высоченные каблуки. «Вечно вы, молодежь, так говорите, а я потом ноги ломай», — воскликнула сопровождающая, но пошла за девочкой. Что странно, никто из соседей не замечал, что бандитка Розали идет с какой-то незнакомой женщиной. Рози списала это на магию. «А много еще таких же, как я?» — спросила девочка. «Нет, в этом году британок и британцев, которые поступают в Шармбатон, нет вообще, только ты. В прошлом году было хотя бы человек 5, а сейчас грандиозный провал», — жалостливо сказала мадам Бэя, обращая свои ланьи глаза на девочку. «А почему?» — удивленно спросила Поттер. Она думала, что в ее родной стране очень много волшебников. «Не одна же она такая. Все забываю, что ты ничего не знаешь. Из-за войны, конечно же. В 80-м году много кто погиб в Англии, Значит, и новорожденных было очень мало. Большинство пошли в Хогвартс, а кто-то на домашнем обучении. Да и в Англии не слишком хорошо относятся к тем, кто хочет поехать за рубеж учиться. Впрочем, как и в любой стране, девочке очень не понравилось первое восклицание Абели. Она по природе своей очень не любила быть в незнании. Но тут же мысли занял Хогвартс, а точнее, письмо. «Мне тоже оно пришло в смысле, письмо», — хрипло ответил Рози. Бая перевела на нее хитрые глаза. «Но ты отказалась. Точнее, она просто не знала, как отправить им письмо. Но говорить она это ей не собиралась. В письме было сказано, что моя бабушка подписала какой-то контракт на мое обучение. Милая, давай ты поговоришь об этом с директором». Когда Рози с мадам Бая приблизились к крыльцу дома, девочка уловила, что сумасшедшая старуха Фиг смотрела на них широко раскрытыми от удивления глазами, а потом метнулась домой, чуть не задавив свою любимую кошку. «Чего это она?» — мысленно задала себе вопрос Рози, но потом поспешила за сопровождающей, которая уже зашла в дом. «Вернан, эти сумасшедшие пришли, они хотят забрать девчонку», — кричала на весь дом тетя Петунья, в истерике размахивая половником. Покрасневший дядя что-то хмуро говорил мадам Бая, когда девочка вошла. «Мы пытались оградить ее от этого, а вы все равно пришли». «Так и знал, что кровь паршивых родителей не выветрилась», — распинался дядя, его усы вздыбились вверх, словно шпаги. Абелия смотрела на все это с легким презрением на губах. К огромной радости Поттер, она успокаивающе положила холодную руку ей на плечо. «Розали Поттер, как и ее многоуважаемые предки, волшебница. Хотите вы этого или нет, она должна учиться в волшебной школе, иначе с возрастом магию нельзя будет контролировать, и в один прекрасный момент, либо с вами, либо с домом что-то случится. И я вам гарантирую, что ничего хорошего из этого не выйдет. Вы ведь этого не хотите?» — четко произнесла мадам Бая. Рози вздрогнула, когда услышала про неконтролируемую магию, и сопроводительница крепче прижала ее к себе, успокаивающе поглаживая. «Мадемуазель Поттер будет приезжать на рождественские и летние каникулы». Все еще бледные Дурсли осоловевши покачали головой. «Если это все, то мы отправляемся прямо сейчас. Иди, милая, собери свои вещи. Я останусь и переговорю с твоими опекунами», — холод так и сквозил в ее тоне. Рози поспешила к чулану, радостная, что наконец-то уедет отсюда. Больше никаких издевательств, наказания и морения голодом. У нее даже могут появиться друзья. Она особо не заморачивалась с вещами. У нее их все равно не было. Так что большую часть потертого рюкзака заняли книги, да одна маленькая мамина фотография еще в детстве. Именно в тот момент, когда Рози только закрывала свой рюкзак, входная дверь молниеносно распахнулась, и в дом влетела высокая женщина в остроконечной зеленой шляпе. Она несколько секунд сверлила странным взглядом девочку. «Здравствуйте», — Рози неловко помахала женщине рукой. Та мигом метнулась на кухню. Девочка ошарашенно смотрела ей вслед. «Что за дурдом?» — подумала Рози, складывая в тряпочный рюкзак старые тетрадки. Как только она хотела положить последнюю пару кроссовок, из кухни послышались крики. Неужели тетя и дядя опять разнервничались? Девочка быстро накинула на плечи рюкзак и побежала в кухню, на ходу придумывая, какие слова успокоения можно сказать родственникам. Да еще и та странная женщина в остроконечной шляпе. А вся проблема-то оказалась как раз в ней. Первое, что увидела Рози, это ее перекошенное от злости лицо, съехавшая на бок шляпа и ее хогвартское письмо в руках. То самое, что ей прислали совы, и на которое она не могла ответить. Но как она могла его забрать у нее? Мадам Бая же оставалась холодной, словно снег в горах. «Розали Поттер, гражданка магической Британии, она должна учиться в Хогвартсе, как ее родители. Вы просто не можете ее забрать, это противоречит всем правилам», — с грозным шотландским акцентом вещала женщина. Дурсли, словно осиновые листья, тряслись, сидя на диване, и смотрели на грозных женщин в центре кухни, словно они были вылитыми гарпиями. Честно признаться, Поттер тоже было немного страшно. Мадам Бая элегантно выдернула из кармана пиджака то самое Розино письмо из Академии, которое она подписала, и вручила его женщине в шляпе. «Мадемуазель Поттер сама согласилась на обучение, так что, не вам говорить о правилах, Минерва», — холодным тоном отчеканила Абелия, даже несмотря на нее. «Розали, идем», — мадам схватила ее плечо стальной хваткой и потащила через коридор, даже не оборачиваясь на девочку. Рози одновременно с женщиной в остроконечной шляпе открыла в бессилии рот, но, хрипло пробормотала девочка и увидела, с каким страхом смотрит на нее Дурсли. Может, это и к лучшему, она же больше никогда не увидит их честолюбивые лица, их ненависть к ней, больше не столкнется с побоями и обидными словами. Так похоже на мать, тихо пробормотала Минерва со слезами на глазах, ее руки бессильно опустились. Она больше ничего не могла сделать. Эту битву, битву за героиню магической Британии, они проиграли. А тем временем Рози, тащимая мадам Бая, закусила губу от боли из-за крепкой хватки сопроводительницы и думала, почему все это ей напоминало хитросплетенную интригу. Слишком уж это было подозрительно. Глава 3. Площадь магии Франции, как она есть. Вернейший способ быть обманутым, это считать себя хитрее других. Значок защиты авторского права, Франсуа дела Рашфука. Максимы и моральные размышления. Приготовься. Сейчас будет немного неприятно. Абелия всунула ей в руку маленький, но почему-то очень горячий медальончик. Немного. Это было последним, о чем подумала девочка, перед тем, как ее выдернули, а потом сжали так, что она не могла даже вздохнуть. А потом уже поиздевались по-крупному и передернули будто через тонкую трубу. Это длилось, казалось, целую вечность, а потом их просто выбросило на мягкую зеленую траву, пахнущую медовыми цветами и землей. Рози из всех оставшихся сил зажала рот рукой, потому что в обратном случае ее точно бы стошнило. Голова кружилась, а перед глазами все плыло, будто бы она целый год плыла на корабле. Ну-ну, не все так плохо, чья-то рука погладила ее по плечу, пытаясь приподнять. Только потом девочка поняла, что это Абелебая, все еще идеальная и такая же холодная. «За что не люблю Англию, так это за отвратительный климат», — доверительно поведала она девочке, помогая ей подняться. Все еще бледной Рози было плевать, о чем там думает мадам Бая, пусть болтает. Ей будто это адовое приключение совершенно понравилось, она даже довольно улыбалась, щурясь на солнце от яркого обжигающего света. «Видимо, мы во Франции», — подумала девочка, пытаясь сфокусировать взгляд. «Вообще-то, она совсем не думала, что они просто, раз и перенесутся в другую страну. По мнению Рози, они бы просто тащились 2 часа по Ла-Маншу. Но, видимо, у магии другие законы и другие правила». Перед ней предстала многолюдная площадь, выложенная булыжником. Рози стояла в самом центре, около высокого памятника, изображавшего женщину с палочкой, как у мадам Бая. На бронзовой табличке значилась «Ла Плаце Магикуе». Пусть во французском Рози была полным нулем, но даже она поняла, что это означало «площадь магии». Весьма пафосно, если судить по белокаменным зданиям, винтажным голубым занавескам, куче скамеечек и ночных фонарей. Во все стороны от памятника разветвлялись дорожки, образуя так называемые отсеки. У каждого из них была подпись на невысоком резном столбе. Книги, одежда, школьная форма, парфюмерия, зелья и лекарства. Повсюду мелькали цветные надписи и толпы народу в разномастных и откровенно странных нарядах, начиная от цветастых свитеров с жабами и заканчивая полупрозрачными халатами с банками лапок в карманах. И повсюду чувствовалась магия. В каждой трещинке, в каждой вещи, в каждой вывеске, все искрило и пестрело. «Где мы?» — полюбопытствовала Поттер, вертя головой из стороны в сторону. Абелия скосила на нее хитрый взгляд. «Площадь магии в Париже. Здесь находятся все магазины, магические лавки и аптеки. Правда, мы попали с тобой в самую давку. Все, видишь ли, закупаются в академию», — усмехнулась женщина. «Ну что, пойдем?» Давящая печаль от расставания с родной страной пропала, сменившись удивлением и интересом. Рози буквально рвалась потрогать каждую волшебную штуковину, прочитать каждый волшебный фолиант и впитывать эти знания, как губка, и научиться, наконец, колдовать палочкой. Поттер перевела сияющий взгляд на сопровождающую и уже хотела ответить, но тут маленький росток реализма пробился в ней. «Мадам, у меня нет денег, чтобы купить все нужное», — застенчиво сказала девочка, пряча глаза. Дурсли даже подумать не могли, чтобы дать девочке карманные деньги, а все накопленное она недавно потратила на новую книгу для школы. Женщина рассмеялась. Рози вспыхнула, почему-то ей ее положение не казалось смешным. Именно это она и ненавидела, когда над ней смеются. Ведь она не виновата. «Милая моя, неужели ты думала, что у тебя была бедная семья, что не оставила тебе и гроша?» Она фыркнула, а потом достала из сумочки достаточно увесистый мешочек с позвякивающими монетами. «Твои бабушка и дедушка оставили тебе хорошее наследство. Я позволила себе вольность взять из сейфа немного для покупок. Конечно же, Твои родители тоже оставили тебе сейф в Англии. Девочка затаила дыхание и аккуратно взяла из рук Бая мешочек, внутри которого поблескивали в лучах солнца золотые монетки. «А вы знали моих родителей?» – тихо спросила Рози, шагая за мадам Бая по направлению магазина школьной формы, искрящегося желтым цветом. Она отрицательно покачала головой. «Я только знаю, как их зовут, и как зовут твоих бабушку и дедушку. В твоем личном деле они прописаны». Поттер радостно выдохнула. Она могла узнать их имена, имена близких ей людей, но которые скорее всего умерли, раз за все это время не пришли за ней. «Скажите, пожалуйста, со стороны отца, Карлус и Дария Поттер, они были волшебниками, и, по-моему, твою бабушку знала директриса Максим. А вот со стороны матери, Камелия и Джон Эвансы, маглы, о них мало что известно». «Ясно», — печально ответила Рози. Все же даже такая скудная информация расстраивала ее, она жаждала узнать больше о тех, кто, возможно, любил ее и мог стать ей настоящей семьей. «А обо всем другом спросишь у директора», — резко ответила Абелия и зашла в магазин одежды со слепляющим, стерильным белым цветом везде. А Рози так ненавидела белый цвет. Примерка тянулась, казалось бы, вечность, пока три пары школьной легкой формы не были куплены, да еще плюс ко всему и парадная. Потом был магазин обуви и странная лавка с волшебными магическими шарами, летучими книгами по предсказаниям, ароматическими свечками и цветастыми бусами. Как оказывается, предсказания в Шармбатоне любили многие. А вот в следующей лавке девочка могла ходить часами, лишь бы ее никто не отвлекал. Огромный книжный магазин был темным пятном в этом мире радости и счастья. Он не выделялся, и народу там было мало, но с первого взгляда понравился Рози запахом пыли и старого пергамента. Пока Бая покупала ей учебники, Поттер заинтересованно водила пальцем по толстым книжкам, удивляясь таким названиям, как «Основы контраядов», «Защита от темной магии», «Одьенный строгокорень», «Свойства». Но была и такая книга, которая очень заинтересовала ее. Достаточно тоненький учебник с потрепанными краями и пожелтевшими страницами. Обложка была уже достаточно истерта, но название все равно можно было прочесть. «Чары и боевая магия», — гласили позолоченные строчки. «Заинтересовалась? Это очень интересная книга», — сказал кто-то над ухом девочки очень глухим и старческим голосом. Рози широко открыла глаза и медленно повернула голову. Прямо перед ней стоял достаточно пожилой мужчина в уже потертом твидовом пиджаке, рыжеволосый и улыбающийся. Рози заметила, что в уголках губ у него было очень много морщин. «Значит, добрый», — подумал Рози, прикусив губу. «Я просто хотела посмотреть». Мужчина улыбнулся и отечески потрепал ее по волосам. «Так смотри, кто же тебе мешает? Я буду рад, что когда-нибудь кто-то купит эту книгу», — но не успел старичок договорить, как рядом с Рози возникла мадам Бая с гневным взглядом и чуть склоненной в бок головой, как у птицы. «Розали, разве тебе не говорили не разговаривать с незнакомыми?» — холодным голосом прошипела она, сжимая Рози на плечо. «Вообще-то нет», — подумала девочка, стараясь высвободиться из ее крепкого захвата. Но не успела она сказать это, как сопровождающая уже вывела ее из здания, напоследок что-то лаконичное бросив хозяину. «Но мне очень хотелось купить эту книгу», — запротестовала Рози, стараясь вовремя обогнуть спешащих французов. Абелия холодно улыбнулась. «А я буду рада, если ты будешь меня слушаться и не отставать», — и поспешила куда-то в центр на своих высоких каблуках. Рози сильнее сжала кулаки. Если Дурсли о ней не заботились, и она 11 лет жила дикаркой, призраком, то сейчас к ней буквально приклеились, не желая отлипать. Рози была в бешенстве. «Поторопись, Розали. Впереди магазин палочек», — все тем же приторным тоном вещала мадам Бая. Рози нахмурилась. «Да Рози я, а не Розали. Ненавижу я это имя», — прошептала она, но женщина только покачала пальцем. «Некрасиво бубнить себе под нос. Много же будет работы воспитательницам». Рози удивилась. Вот уже второй раз она слышала про каких-то воспитательниц. Она, конечно, читала старые книги, где в женских академиях были злостные воспитательницы, но это же было давно. Мир уже давно развивается, к чему эти старые предрассудки? Поттер осмотрела оживленную улицу, пусть они и волшебники, то где верх цивилизации, телефоны и хотя бы один магазинчик с техникой. «Где, ХМ?» — задумалась Рози, но тут же была оттиснута великим потоком французских волшебников с их милой, до мурашек пробирающей, речью. «Не отставай», — пропела над ее ухом сопровождающая, заводя ее в большое здание из темного мрамора с обвитым плющом окнами. Надпись заставила сердце Рози сделать судорожный кульбит. Волшебные палочки. Абелия, видя улыбку девочки, поспешила завести ее внутрь. А внутри была просто огромная очередь. Радость Рози быстро померкла. Пока стоишь в этой очереди, помереть можно. Да тут еще и холодно было. Мадам Бая, казалось, не унывала совсем. Она обвела толпу цепким взглядом, а потом повернулась к девочке с легкой улыбкой. А вот теперь мы и разделимся. Ты же не против, мачерие? Я пойду куплю тебе оставшиеся вещи к школе и, пожалуй, сову. Ты все же англичанка, а ты постоишь и подождешь своей очереди. Слушай внимательно, сейчас к тебе подойдут и застегнут на руке волшебный билетик. Когда придет время, он засветится ярким золотом, поняла? Потом и пройдешь в зал, хорошо? Новость, что можно будет остаться одной и отцепиться наконец-то от высокомерной мадам Бая, так развеселила, что девочка не раздумывая кивнула. «Свобода!» — внутренне восклицала она. «Ну и отлично!» — хлопнула Абелия в ладоши и удалилась. Рози нервно поправила краешек рубашки и огляделась. Кого тут только не было. И элегантные французы, строгие норвежцы, радостные итальянцы, дерзкие испанцы и другие национальности, от которых глаза разбегались. Видимо, Шарм-Батон – многонациональная школа. Повсюду звучала смесь разных языков, но своего привычного она не слышала. Была пара восклицаний с американским акцентом, но не то. Погрустнев, девочка отошла к дальней стене, обитой мягким шелком. Видимо, палочки – очень прибыльный товар, раз здесь такие богатые хозяева, подумала девочка, рассматривая завитушки на обоих. В ту же секунду к ней подскочило что-то лопоухое, странное и маленькое. Рози аж вскрикнула. Многие обернулись на нее и улыбнулись, скрывая смешки за ладошкой, а некоторые и хмурились, увидела девочка. Странное существо растянуло губы в вежливой улыбке и щелкнуло пальцами. «Руку, пожалуйста, мисс», — сказала существо и испарилось. Девочка, остолбеневши, перевела взгляд на маленький бумажный браслетик, что обычно выдают в аттракционах. «Вот тебе и приключение». Тем временем у противоположной стены от Рози какая-то девочка хихикнула и показала своей подруге или сестре на нее пальцем. Рози разозлилась. В школе ее тоже стали недолюбливать с первого взгляда, только позже она узнала, что эта Дадлина болтала им всякие гадости про нее и с ней никто не хотел общаться. Именно поэтому она заколдовала у свиньи Дадли его любимую школьную форму в розовый цвет. Она так и не отстиралась. «Что смешного?» – гневно спросила Поттер. Девочки рассмеялись. «Ты могла. За вами всегда смешно наблюдать. Когда вы пугаетесь всего волшебного», прогнусывила на ломаном, ужасно корявом английском светленькая девочка, скаля зубы. «Вами», презрительно подумала девочка, «будто те, кто рос не в магической семье, считаются животными, идиотки». И тут же на голове у одной из девчонок появилась жаба. Ее подружка сразу же заголосила, а потом и другая девочка, пытаясь сбросить мерзкое животное с головы. Рози удивленно посмотрела на свои руки. Неужели это она? Обычно все ее магические всплески были, когда она раздражена, но тогда чувствуешь прилив чувств, наслаждение, а сейчас не было ничего. Но та светловолосая девчонка даже не подумала на нее, она сбросила руками жабу и, крича, показала пальчиком на стоявшего рядом с Рози мальчика, русоволосого с легким светлым отливом, высокого и ехидно улыбающегося. «Это все ты!» – закричала она, и Поттер перевела на него взгляд. Он смотрела на нее, а в следующий момент подмигнул ей. Девочка опешила и уже хотела улыбнуться, как рядом опять возникло чудище, как она назвала это маленькое создание, и все тем же вежливым тоном попросила ее зайти в кабинет мастера по палочкам. Мальчик снова подмигнул ей и шепнул удачи на ломаном английском. Рози напряженно кивнула головой. Волшебство свалилось на нее как снежная лавина, и Рози не могла его понять. Ей просто не хватало времени, а то, что тут, видимо, не любит маглов. «Видимо, придется трудно», — шепнула она себе и открыла дверь. Этого, так называемого мастера по палочкам, в кабинете не оказалось, зато повсюду была разруха. Рози поначалу подумала, что зашла не туда, когда увидела разбитые вазы, сваленные в груду книги и свитки, поломанную мебель и сожженный ковер. Мда. И тут перед ней вынырнул человек в ярко светящейся мантии, с творческим беспорядком на голове и измерительной лентой в руке. Он без слов одним большим шагом преодолел расстояние между ним и Рози, приложил извивающуюся ярко-розовую ленту ей к голове. Его бледные, выгоревшие глаза смотрели прямо в Розины изумрудные. «Так-так, Розали Поттер, девочка, которая выжила. Слишком уж у тебя большая голова. Рози поперхнулась воздухом. А она-то думала, что дурсли чокнутые, а вот есть постраньше. Но мужчина невозмутимо перешел от головы к размеру запястья, диктуя цифры зависшему рядом с ним перу и отрывку пергамента. Поттер могла только молча раскрывать и закрывать рот. Кажется, мозг девочки плохо переваривал все это волшебство в одном флаконе. Слишком уж много его было. Девочка, которая выжила, про что вы? Мастер быстро поднял на нее свои бесцветные глаза и криво улыбнулся. Казалось, он видел ее насквозь. «Тебе никто ничего не рассказывал?» — спросил он мягко. Девочка кивнула. Ей на самом деле никто не рассказывал, только торопил и попрекал всю жизнь. «Ну тогда присядь и послушай, а я пока схожу за палочками. Кажется, что тебе хорошо подходит астролист, вишня, эбеновое дерево». Рози удивленно упала на твердый кофейный диванчик в груду картонных коробок. Голос мужчины доносился словно издалека. Хотя, если присмотреться, шкафов с палочками было так много, что можно было бы и затеряться. «Ко мне много кто приходит, мадемуазель Поттер, в том числе и англичане, желающие учиться в Шарнбатоне. И они мне столько рассказали про годовалую Розали Поттер, что в ночь Хэллоуина убила великого темного лорда, тирана и сумасшедшего, хотевшего убить и поработить маглов. Как были парализованы ее родители страшным Круцио, защищая ее, и как Розали осталась сиротой, и вмиг стала национальной героиней, почитаемой и известной, опорой и достоянием магической Британии. Что каждый? Ага, мадемуазель, ответьте на такой вопрос. Храбрость или бесстрашие?» Рози, которую немного подташнивало от нахлынувших новостей, слабо подняла голову и тихо произнесла, что в тишине комнаты прозвучало оглушительно. «Но ведь это одно и то же». «А нет, милая, не одно и то же. Бесстрашие», — прошептала она похолодевшими губами. «Парализованы, национальная героиня, убила». Так и отдавались в голове, мешая думать. Господи, ее родители погибли от рук кровожадного тирана, защищая ее. Ее считают героиней, но она 10 лет жила в чулане, ее били, наказывали. Она каждый чертов день мечтала, что за ней придут, но чуда не случалось. А оказывается, она, мать твою, национальная героиня, на которую всем наплевать. Девочка, на которую наплевать. Мастер, словно прочитав ее мысли, вышел к ней с печальной улыбкой. «Вот смотри, астролистый волос Вейлы, сильная, но легко контролируемая, идеально для трансфигурации и прорицаний. Попробуй». Девочка дрожащими руками прикоснулась к палочке. Магия от гнева на всех так и билась в ней. Секунда, и так прожженный ковер вспыхнул с новой силой. «Простите», — Рози виновато улыбнулась, завороженно смотря на горящее пламя. «Это она сделала». Но мастер, казалось, даже был этому рад, раз по-сумасшедшей улыбался. «Значит, не терпишь послушности, так, вишня и перо феникса, тоже строптивая, хороша для заклинания и плохо контролируема. Придется потрудиться». И эта палочка тоже не подошла. Один из стеллажей снесло напрочь. Рози вздохнула. А палочка была красивая. Мистер Лаутер, как только что узнала имя мастера по палочкам, удивленно почесал затылок. Взгляд ее был направлен на искусно вырезанную, красноватую палочку, будто она его разочаровала. «Странно, я был уверен, что эта палочка тебе идеально подойдет. Она ведь именно под тебя». «Может, он скосил взгляд на третью, узорчатую серебром коробку, она должна подойти». И он аккуратно, прикасаясь только кончиками пальцев, достал из коробки черную, средней длины палочку, идеально прямую и с металлической окантовкой, какими-то значками на рукоятке. Даже в руках мастера она уже светилась, видимо, уже не терпевшая попасть в руки. Рози, словно сороке, сразу же захотелось такую палочку. Что в ней было ее, что-то такое же волнующее, мощное и родное. Мастер хитро улыбнулся. Эбеновое дерево и перо феникса, вымоченное в веритосеруме. Неспокойная и непослушная палочка, которую очень трудно контролировать. Видишь, она светится, а ведь на ней сейчас поставлен ограничитель. Эбен для личностей неспокойных, дерзких, любящих иронию, более склонных к своей темной стороне. А вот перо феникса, наоборот, идеально для светлых волшебников, правдолюбцев, пытающихся найти смысл и правду. Палочка для любознательных. Но еще раз говорю, контролировать ее сложно. У тебя легко может получиться вместо простого люмуса слабая бомбарда. Не пожелал бы я тебе такую палочку. Еще раз повторяю, что вишня тебе бы подошла лучше. Пусть девочка и не знала, что это за заклинание, она отлично поняла, что параллель была не слишком хорошая, и, видимо, палочка необычная. У твоей бабушки была похожая палочка, только из волоса единорога с веритосерумом. Тоже правдолюбка, ты очень на нее похожа, ты знала? Девочка закусила губу. Конечно же, она не знала, будто бы ей кто-то удостоился объяснить. Тетя Петунья вон вообще ограничивалась словами: мать идиотка и отец наркоман. Ладно, хоть имена-то назвали, а то могли соврать еще чего и похуже. Рози осторожно вытянула руку и прикоснулась к темной поверхности палочки. Миг и руку Рози оплела тонкая золотая нить магии. Мистер Лаутер изумленно выдохнул. Она взяла с тебя клятву, что ты ее не променяешь. Немного, кто так делает. В основном палочки старого образца, почти с благоговейным шепотом сказал он. Девочка восторженно повертела палочку в руке. Средней длины идеально подходила под руку. Держа ее в руках, сразу становилось легче, спокойнее, будто Рози оказывалась на каком-то тропическом пляже в окружении теплого океана и жаркого солнца. «Сколько-сколько с меня!» — выдохнула Поттер, все еще рассматривая палочку. Мастер махнул рукой, отвернулся и отошел. 15 галеонов. Девочка достала пару золотых монеток из кармана, которые ей предусмотрительно отдала мадам Бая. Мастер по палочкам напоследок подарил ей одну из своих всепонимающих улыбок и тихо прошептал, когда Розали Поттер уже вышла: «Плохо, плохо, слишком уже сильно влияние». А Рози Поттер радостно выбежала из здания, солнечно улыбаясь Абилибая. «Все же магия, это круто. Площадь магии, Сефер, моя милая, Сефер, творец, Сефер, имеется в виду создатель палочек. Примечание к части. С клятвой я немного нафантазировала, надеюсь, уж простите меня, но так мне показалось логичнее, чтобы следующие события развивались правильно. Буду очень рада услышать ваши комментарии». Глава 4. Трудности жизни Невилла Лонгботтома. Никто из нас никогда не узнает всех путей, по которым могли бы и, вероятно, должны были двинуться наши судьбы. И это, надо думать, к лучшему. Некоторым тайнам следует навеки оставаться в заперти. Спросите Пандору. Значок защиты авторского права. Лиана Мориарти. Ночное небо сгущается над шпилями высоких башен Хогвартса, окутывая его призрачной дымкой спокойного южного ветра. Первые звезды уже начали сверкать алмазами на небосводе. Яркий Сириус уже вовсю освещал дорогу путникам. Минерва МакГонагалл пару секунд посмотрела на звезду рассеянным взглядом, поправила воротник теплой рубиновой мантии и зашагала по тропинке, шурша каблуками туфель по сочной траве и песку. Для первых чисел августа погода была слишком жаркая, поэтому зной спадал только к вечеру. Происходило что-то неладное. Минерва поджала тонкие губы, когда быстрой тенью ее догнал Филиус Флитвик, декан факультета Ривенклэй и профессор заклинаний. Его обеспокоенные голубые глаза задержались на величественном силуэте школы. «Что случилось, Минерва? Почему Альбус созвал нас к себе в кабинет так поздно?» Минерва на секунду прикрыла глаза, вспоминая ярко-зеленые глаза Розали Поттер, точь-в-точь как у Лили, и протяжно вздохнула. Какую же ошибку они совершили? Розали Поттер будет обучаться в Шармбатоне. Я была у нее днем, ее увела их помощница. Флитвик задумчиво покачал головой, но ничего не сказал. Минерва и не заметила этого, погрузившись в свои мысли, только кошачьи глаза бегали из стороны в сторону, словно разведчик, рассматривая обстановку. Если Розали Поттер будет учиться в Шармбатоне, то рано или поздно это выплывет в газетах. А если газеты, то и в народ. А тогда и не избежать волнений. Как и в 81-м, все будут интересоваться национальной героиней, и сейчас не факт, что эту волну можно будет сдержать. Минерва до сих пор помнит, сколько приходило писем о возможности опекунства маленькой Поттер, и сколько было отказов. Альбус аргументировал это тем, что у Дурсли ей будет лучше, ради высшего блага. Минерва перестала спорить, все равно что бодаться с быком. Кабинет директора Хогвартса встретил двух профессоров шумом и гамом, бурными и нервными восклицаниями. Все профессора Хогвартса и часть Ордена Феникса уже присутствовали в кабинете. Полненькая Помона Спраут сидела рядом с Молли Уизли, бурно о чем-то разговаривая, а Ластер Муди стоял по стойке смирно рядом с Альбусом, который пока сохранял трагичное молчание. Гестия Джонс, Эммилина Вэнс, Дедалус Дингл и Артур Уизли стояли у окна. Северус с ней темной тучей прислонился к камину и взирал на всех из-под засаленной челки горящими насмешливыми глазами. Заприметив Минерву и Флитвика, Дамблдор оторвал задумчивый взор от бумаг перед ним и поднял взгляд на присутствующих. Казалось, он мог заглянуть каждому в глаза, увидеть, о чем тот думает, а иногда и помочь. Теплый взгляд Дамблдора не раз спасал Минерву от грустных мыслей. «Друзья мои, коллеги», кивок в сторону толпы, «случилось ужасное событие, несомненно ударившее по нашей жизни». «Что такое, директор? Если это очередная лекция о нынешних спокойных временах, то мы лучше отправимся домой», — раздался острый ледяной голос Эммилины Вэнс, статной черноволосой женщины лет 30. Альбус лишь только удрученно покачал головой. «С прискорбием хочу вам сообщить, что недавно, 30 июля, Розали Поттер покинула территорию магической Британии, чтобы обучаться в Академии Шармбатона. К сожалению, мы не успели ее остановить. Минерва сегодня была в доме опекунов Розали». Что-то внутри Минервы МакГонагалл хрустнуло, услышав эти слова, и словно наваждение, бледное лицо Поттер мелькало перед глазами. Так похоже на мать, а взгляд отцовский, и словно видение, вспоминалась буйная четверка мародеров, навсегда оставившая след в стенах школы, и что так рано покинули мир. Только предавший Блэк гниет в Азкабане, да Ремус Люпин пропал в лесах Шотландии, влача жалкое существование оборотня. А ведь их счастливые улыбки она помнила до сих пор. В глазах вечно стойкой Минервы заблестели слезы, а ведь она обещала защитить ее Лили и Джеймсу. Но не удалось. «Но что мы теперь будем делать, Альбус?» — воскликнула Молли Уизли. Помана Спраут шикнула на нее. Минерва видела, как Дамблдор упрямо сцепил руки в замок и подошел к Фауксу. Мирная трель того сразу же огласила комнату. Только сейчас не успокаивала. Эльфиас Додж рассеянно протирал голову, пока Гестия Джонс шокированно раскрывала рот, будто выброшенная на берег рыба. Все остальные же угнетенно молчали. Помните, как тогда, в 81-м, все подумали, что пророчество легло на маленького Невилла Локботтома? Ведь, конечно, кому нужна девочка? Подумали мы. И вот что вышло: нужно было внимательнее слушать Джеймса. Альбус Дамблдор прервался, чтобы легонько погладить по голове феникса. Птица вскрикнула, и в тот же момент рассыпалась пеплом, чтобы потом снова возродиться. Догадка стала появляться в голове Минервы. «Вы хотите, чтобы Лангботтом стал мальчиком, который выжил?» Северус Снейп тут же фыркнул. «Вы всерьез так считаете, директор?» Девчонка хоть что-то из себя представляла, но этот же сын цветоводов. Какая от него польза? Минерва сразу же вспыхнула. О, как же он иногда ее раздражал. Даже Слизнард был не таким вопиюще наглым.